Глава 11. Майрон столкнулся с Рикки Лейном в коридоре. Они не виделись уже 3 месяца, и за это время Рикки здорово подрос. В Нью-Йорк Джетс должны быть довольны. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Майрон. «Пришел навестить Уина», — отозвался Рикки, широко улыбаясь. «По совету своего агента». «Это хорошо, что ты его слушаешься. Мой агент — парень, что надо. И никогда не спорит с клиентами». Рикки рассмеялся. «Я слышал, Кристиана выперли со стадиона. Слухи разносятся очень быстро». «Где ты это услышал?» «В программе болельщика». Болельщиком называлась спортивная радиостанция, вещавшая на весь Нью-Йорк. «Когда ты встречался с ним в последний раз?» Рикки поморщился. «С Кристианом?» «Да». «На последнем матче в колледже года 1,5 года назад». «А мне казалось, что вы друзья», — заметил Майрон. Он считал, что именно Рикки посоветовал Кристиану обратиться к услугам MB Sports. «Мы были партнерами, но не дружили», — ответил Рикки. «Кристиан тебе не нравится?» Рикки пожал плечами. «В общем, да. Мы все его недолюбливали». «Кто это все?» «Парни из команды». «Чем же он вам не угодил?» «Это долгая история, не стоит и рассказывать. Но я не прочь послушать». «Можно сказать так». «Кристиан был слишком правильным, безупречным, что ли», — ответил Рикки. «Эгоистом?» Рикки задумался. «Нет, я бы так не сказал». Откровенно говоря, все это шло от зависти. Кристиан был не просто правильным, не просто безупречным, черт возьми. Это был потрясающий парень, лучший из всех, с кем я когда-либо встречался. «И что же?» «А то, что он подходил к окружающим со своей меркой». Иными словами, указывал ребятам на их ошибки. Рикки вновь замялся и покачал головой. «Нет, такого не было». «Говори толком, Рикки, не будь ребенком». Рикки Лейн посмотрел вверх, вниз, влево, вправо. Кажется, объясняться ему было крайне неловко. «Я не могу этого описать», — признался он. «Это прозвучит малость грубовато, но парни злились на Кристиана за то внимание, которое он к себе привлекал. Мы выиграли 2 национальных чемпионата, и каждый раз газетчики брали интервью только у Стила». «Я видел эти беседы. Кристиан всегда отдавал должное своим партнерам». «Ну да, конечно, он был истинным джентльменом», — подхватил Рикки с явным сарказмом в голосе. «Все это, мол, плоды усилий команды и прочая чепуха, от которой журналисты обожали его еще больше. Ребята считали Кристиана карьеристом. Говорили, что он лучшая реклама самому себе, и ненавидели его за чрезмерную популярность». «А ты?» «Ну, не знаю, вероятно, и я тоже. Я не испытывал к нему неприязни, но и целоваться к нему не лез. У нас с ним не было ничего общего, кроме спорта. Кристиан — типичный белокожий парнишка со Среднего Запада, а я — черномазый из городской подворотни. Такое сочетание не слишком благоприятствует дружбе». «И все?» Рикки повел плечами. «В общем, да. Слушай, Марион, все это уже быльем поросло. Сам не пойму, чего я пустился в воспоминания. Это никого не касается. Кристиан казался нам чужаком, и не о чем больше говорить. Я признаю, что он молодец. Он всегда был вежлив, но в раздевалке это не в счет, ты же понимаешь». Майрон понимал, о чем идет речь. «В раздевалке спортивной команды колледжа превыше всего ценится молодецкая удаль и победа на женском фронте». «Мне пора, старик. Уин, небось, уже заждался». «Да, конечно, мы еще увидимся». Рикки уже собрался уходить. И тут Майрон задал вопрос совсем о другом. «А что ты скажешь о Кэти Калвер?» Рикки чуть побледнел. «А что сказать?» «Ты знал ее?» «Самую малость. Она руководила группой болельщиц и встречалась с игроком нашей команды. Но я с ней не общался». На лице Рикки появилось страдальческое выражение. «А почему это тебя интересует? Вы ее любили или ненавидели, как Кристиана?» Глаза Рикки заметались, словно пугливые птицы в поисках укромного места для приземления. «Послушай, Майрон, ты всегда говорил со мной откровенно, и я отвечал тем же, так?» «Так». «Я не желаю продолжать эту беседу. Кэти мертва, и пусть покоится с миром». «О чем ты?» «Так, ни о чем. Просто я не люблю вспоминать о ней. Разговоры о Кэти бросают меня в дрожь. До свидания». Рикки помчался по коридору, словно за ним гнался Реджи Уайт. Майрон хотел догнать парня, но потом отказался от этого намерения. Он понимал, что сегодня от Рики Лейна больше ничего не добьешься.